Давыдову. Нужны ли гусару сомненья, их горький и въедливый дым, когда он в доспехах с рожденья, и слава всегда перед ним? И в самом начале сраженья, и после, в пылу, и потом, нужны ли гусару сомненья в содеянном, в этом и в том? Покуда он легок, как птица, пока он горячий в седле, врагу от него не укрыться, нет места двоим на земле. И что ему в это мгновенье, когда позади ничего, потомков хула иль прощенье, они не застанут его? Он только пришел из похода, но долг призывает опять, и это, наверное, природа, которую нам не понять. Ну ладно, враги перебиты, а сам он дожил до седин и клетчатым пледом прикрытый рассеянно смотрит в камин. Нужны ли гусару сомненья хотя бы в последние дни, когда, огибая поленья, в трубе исчезают они?